Глава 12. Минуло уже 11 часов, когда я опустил ноги с пристенной койки в убежище Бенна и потащился, зевая, к умывальнику плеснуть в лицо воды. Убежище было сделано вполне профессионально. Помещалось оно под баром Бенна, имело тщательно замаскированный вход, запасной выход на аллею сзади бара, полный холодильник еды, радиоприемник, телевизор, телефон, стол, 3 кресла и внушительный запас алкоголя. Бреясь, я настроил радио на короткую волну полицейских переговоров, но чепуха, доносившаяся из динамика, никак меня не касалась. Когда я чистил бритву, вошел Бен. С собой он принес 2 коричневых бумажных пакета и положил их на стол. Из кармана он достал 4 маленьких свертка и сложенную газету. «Вроде бы ничего не забыл», — облегченно вздохнул он, воткнув в розетку штепсель электрического чайника. Я развернул газету. Двойному убийству был посвящен целый разворот. В заявлении лейтенанта Карсона было сказано, что у полиции достаточно важных улик, и что в настоящее время они желали бы побеседовать с высоким, темным, крепким мужчиной, одетым в темно-серый костюм и темную шляпу, который, по их мнению, мог бы дать им сведения, необходимые для раскрытия убийств. Он даже не упомянул моего имени. И я был удивлен, что описание было таким неконкретным. — Это вы? — спросил Бен, опуская в кастрюлю 2 яйца. — Так точно, — ответил я. Захватив принесенную им краску для волос, я подошел к раковине и приступил к процедуре придания своим волосам изумительного черного цвета. К тому времени, когда Бен сварил кофе и яйца всмятку, я уже закончил перекраску. Новый цвет совсем менял дело. В других свертках находился клочок черных волос и пузырек клея. Но прежде чем сооружать себе усы, я сел позавтракать. Бен прислонился к стене и, разминая пальцами сигарету, смотрел, как я ем. «Давно вы знаете капитана Брэдли?» — поинтересовался я, очищая яйцо. 12 лет. Во время войны он был моим командиром. Он 2 раза спас мне жизнь. Вызволил из трибунала, дал 3-недельный отпуск, когда у меня умирала жена, а генерал запретил все отпуска, — рассказывал Бен, глядя на тлеющий кончик сигареты. Я бы мог отрезать себе правую руку, если бы от этого ему вышла хоть какая-то польза. Ну и местечко вы соорудили. Я говорил об убежище. Он самодовольно ухмыльнулся. Ошибаетесь, приятель. Все так и было, когда я приобрел заведение. Здесь помещалась одна из распивочных Аль Капоне во времена сухого закона. Известный гангстер Бутлегер, промышлявший незаконной торговлей спиртными напитками. Когда некоторым клиентам необходимо побыть в одиночестве, я спускаю их сюда. Во время службы Коппа Брэдли я держал ее закрытой, а теперь, когда в полиции одни эти лихаимцы, я и стараюсь, как могу. Он затянулся. Вам это обойдется в 20-ку в день. Я коплю на поездку в Европу, а то я бы с вас не брал. Я улыбнулся. Окей. Пусть будет хоть 30. У меня все равно открытый счет. Он завистливо вздохнул. Вот то, о чем я всегда мечтал. Пока вы здесь, вам нечего волноваться. Я разбил 2-е яйцо. «Ну что вы стоя-то маетесь?» Он достал себе пиво, сковырнул зубами пробку и сел, поглаживая бутылку ладонями. Я не могу задерживаться, работы много. — А как с вами связаться, если мне потребуется? — По телефону. Я один подхожу к нему. — У вас никого нет, с кем можно передать одну вещь? — У меня посылка в Уэлден. — Есть у меня мальчишка. Да он может проболтаться. — А по почте отправить нельзя? — Надо, чтобы сегодня дошла. — Безопаснее все-таки по почте. — Ладно, пищи и бумаги мне не достанете, и побольше. — В ящике стола есть пачка. Прекрасно. Пожалуй, хватит. Он приложился к бутылке, вздохнул, отер губы тыльной стороной ладони и поднялся. — Здесь куча еды. Переходите на самообслуживание, — посоветовал он. — Я еще к вам загляну. Я вынул бумажник, пересчитал деньги и вручил ему 2 полусотенных купюры. Утром я уже дал ему денег на покупки, и теперь, когда, захватив поднос, он вышел, я раскрыл пакеты и примерил коричневый спортивного покроя пиджак. Сидел он хорошо и был не чересчур модный. В толпе в нем я не привлек бы внимания. Брюки тоже оказались мне в самый раз. Полчаса я потратил на изготовление усов. Я лепил их волосок к волоску, и когда подстриг, они выглядели лучше настоящих. В новом костюме с перекрашенными волосами и при усах даже Берни вряд ли бы признал во мне Чета Слейдена. Я сам-то себя узнавал с трудом. Пистолет я упаковал в сверток, стараясь получше скрыть его форму. Затем я сел к телефону и вызвал управление полиции Уэлдена. Дозвонившись, наконец, я потребовал к телефону капитана Крида. — Это Слейден, — сообщил я, когда он поднял трубку. — У меня тут для вас приготовлен доклад и пистолет. Желательно, чтобы вы получили их сегодня же. Не могли бы вы прислать кого-нибудь за ними? — Ну, это можно, — отозвался Крид. — Что там такое с Хартли? Кто его пристукнул? — Ваши здешние коллеги думают, что я. Это мое описание напечатано в газетах. Меня сейчас разыскивают. Пока не поправлю дело, я скрываюсь с глаз, с ваших, кстати, тоже. Все подробности в докладе. Из этого пистолета совершено убийство. Я хочу, чтобы его проверили в смысле отпечатков и принадлежности. Я его оставлю у Сэма Бенна, который держит бар на Медокс-стрит. Быстрее кого-нибудь присылайте. — Как они сумели впутать вас в убийство? — резко спросил Крид. — Я там был через несколько минут после того, как все произошло. Лассетер поймал меня, когда я осматривал место убийства. Я быстро смотался. — Смотрите, Слейден, если они разыскивают вас... — Знаю, знаю. Я не прошу о помощи. С этим я сам управлюсь. Проверьте только для меня пистолет, вот и все. Я вам еще позвоню. А пока до свидания. Я повесил трубку. Следующий час я потратил на составление подробного доклада о всех событиях вплоть до настоящего момента. Бен вошел, когда я запечатывал доклад в конверт. Он вытаращил на меня глаза. — Черт побери! — воскликнул он, оглядев меня со всех сторон. — Я бы вас не признал. Теперь, как говорится, крошка, дыши спокойно. В городе ни один коп вас не засечет. — Неплохо вроде, — скромно спросил я, поглаживая усы. — Ну, мне пора трогаться. Я условился, что за посылкой и письмом приедут. Человек будет из уэлденской полиции. И я сказал ему забрать все это у вас, ладно? — Конечно. Он взял сверток и письмо. — Похоже на пистолет. — Именно так оно и есть. Я откинулся назад на стуле и продолжал. — Вы давно в этом городе? — С войны. — Тогда вы всех должны знать. — Некоторых я знаю. Я вынул фотографию Фэй Бенсон и показал ему. Когда-нибудь ее видели? Он рассмотрел фотографию и покачал головой. — Не думаю. Эти девицы все на одно лицо. Такую я не помню. Я взял фотографию и спрятал ее обратно в бумажник. — А Корнелий Иван Блейк что-нибудь знаете? Его лицо потемнело. По ее указке копа Брэдли выгнали из полиции. Ее я знаю. А вам-то она на что? Я не уверен, но мне кажется, что в ней и причина всех моих неурядиц. Она в милости у Дунана и его своры легавых. Поберегитесь. Лассетер получает от нее жалование. Это точно? Откуда вы знаете? У бармена ушки на макушке. Может, Лассетер всего лишь сержант, зато влияние у него предостаточно. В этом городе, говорят, деньги, а они у нее есть. Вам бы посмотреть на Паккард Лассетера, да и на дом. Думаете, он их от нее получил? Говорю, что слышу. Могу поспорить, что в будущем году он будет лейтенантом, а через год — капитаном. Почему? Бен иронически хмыкнул. А она не станет зря раскошеливаться. Лассетер все это честно отработал. Брэдли думает, что она причастна к убийству своего мужа. А вы как считаете? Этого я не знаю. Зато мне известно, что Лассетер купил себе Паккард через 2 дня после убийства. Говорят, что стрелял Тед Диллон. Вы с ним встречались? — Вы что, раскапываете это убийство? — поинтересовался Бен, присаживаясь на ручку кресла. — Возможно. Там есть ниточка к другим убийствам, которыми я и занимался. Вы знакомы с Диллоном? Во время войны мы служили в одном батальоне. Мы сражались бок о бок. Он не убивал Ван Блейк. А что же с ним случилось? О нем позаботились. Когда замышляешь убийство такого человека, как Ван Блейк, монеты которого придают ему больший вес, всегда полезно иметь в запасе мальчика для битья. На этот раз им оказался Тед. «А как же Ройс связан со всем этим?» Бен посмотрел на меня озадаченно. «А он разве связан?» «Я этого не знал». «Брэдли считает, что убийство устроил Ройс по указке миссис Ван Блейк. Клуб был ему гонораром». «Может, это и мысль, я не знаю. Такой роскошный кабак, как Золотое яблоко, не по моей части. Почему бы вам не расспросить бывшую приятельницу Ройс? Она меня всегда поражает своей постоянной готовностью разорвать его на части, если будет уверена, что ей не ответят тем же. Примерно в то время, когда убили Ван Блейка, она поссорилась с Ройсом. Он вышвырнул ее из их гнездышка. А кто она такая? И как ее найти? Ее зовут Лидия Форест. Она работает в клубе «Хейдей» на бульваре Тампа. Бен встал. Когда у меня будет побольше времени, и если у вас появится желание побеседовать, я охотно послушаю ваши соображения. Диллон был моим другом. Я с удовольствием расскажу, — заверил я. Захватив письмо и сверток, он вышел, а я сел к телефону и вызвал Берни в Нью-Йорке. Через некоторое время он снял трубку. — Как жизнь, дружище? — осведомился он. — Давненько не виделись. — Я тут кручусь, как белка в колесе. Кажется, подходит время и тебе чуток поработать. — Само собой разумеется. Рассказ продвигается отлично. Даже Файету понравилось.

Не могли бы вы мне уделить минутку? — По какому поводу? Она откинулась на стуле, положив тонкую руку на спинку, и осмотрела меня без видимого интереса. — У нас есть общая тема для беседы, мисс Форест. Я навожу справки о Гамильтоне Ройсе. Она нахмурилась и стряхнула пепел с сигареты, прежде чем задать вопрос, зачем. Длинная история. Короче говоря, он каким-то образом связан с исчезновением одной девушки. Я собираю информацию и уполномочен платить за нее. — Какой девушки? — спросила она. — Фэй Бенсон. Она же Фрэнсис Беннет. Может быть, вы слышали это имя? Полные губы Форест сжались. — Вы кто, сыщик? — Я занимаюсь частным расследованием. — На кого вы работаете? — У того, на кого я работаю, достаточно монет, чтобы тратить их, не скупясь. Она пригасила сигарету и повернулась к зеркалу. — Здесь говорить нам нельзя, — пробормотала она, погружая гребень в свои прекрасные шелковистые волосы. — У меня квартира на Леннокс-Драйв, 246. К часу ночи я буду дома. Я услышал, как отворилась входная дверь в коридор. Судя по тому, как девушка бросила гребень и как напряглось ее лицо, она тоже это услышала. В дверь постучали. Она повернулась и взглянула на меня. Глаза у нее были испуганные. — Вы ошиблись. — Я не знаю никого по имени Морган, — заверещала она, когда открылась дверь и вошел вышибала. — Чего здесь делаешь? Уставившись на меня, хрипло процедил он. — А вам какое дело? — спросил я, пятясь к двери. — Убери его отсюда, Сэм, — вмешалась, переведя дыхание Лидия. — Он мне надоел. Вышибала протянул огромную лапу и ухватил меня за отворот плаща. Я с трудом противился искушению врезать в челюсть. Он очень удачно открылся для хорошего апперкота, но я видел, что Лидия нервничает. Она предоставила мне роль Ромео. Приходилось ее придерживаться. — Ухожу, ухожу! — заспешил я. — Не хочу нарываться на неприятности. — Ты их, может, и не хочешь, приятель, но получишь! — изрек вышибала и потащил меня из комнаты в коридор. Он приволок меня к черному ходу, открыл дверь и вытолкнул на улицу. — Если еще раз увижу здесь твою рожу, я сделаю из тебя бифштекс и скормлю своей собаке! — мрачно пошутил он напоследок, толкнув меня так, что я заспотыкался по тротуару. Я устоял на ногах, поправил плащ и мило ему улыбнулся. Не часто я дохожу до бешенства, но в тот момент я просто изнемогал от желания погладить его кулаком по физиономии. «Ты будешь это делать один или тебе кто поможет?» — полюбопытствовал я, выставив вперед челюсть. Он оказался не в силах сдержать азарта, согнул колени и собрался нанести тяжелый, медлительный, размашистый удар. Именно этого я и ожидал от счастливого в своей наивности вышибалы. Пропустив его кулачище рядом с головой, я шагнул в сторону и отвесил ему апперкот правый в челюсть, да так, что дрожь прошла у меня по всему телу. Глаза у него закатились, он сдавленно хрюкнул и рухнул на тротуар. Располагая 2,5 часами времени, которые предстояло убить, я вернулся в бар Бенна. Он уже собирался спать, но когда я ему позвонил, спустился в убежище. Он покосился на мой разбитый кулак, но вопросов задавать не стал. «Мне нужна машина», — сказал я ему. «Знаете кого-нибудь, кто мог бы мне ее сейчас одолжить?»

и сделал пару шагов к двери. «Стой!» — закричал Хуан, направив на меня пистолет. Лидия выплеснула виски ему в лицо и схватила двумя руками запястье, направив пистолет в пол и пытаясь пальцем заклинить спусковой крючок. В два прыжка я пересек комнату и залепил Хуану прямой с правой. Голова его отлетела назад, и пока он падал, я успел ударить еще раз. Лидия выпрямилась, держа пистолет в руках. Она посмотрела на лежащего Хуана. Глаза ее лихорадочно блестели. Я еле успел подхватить оружие из ее вдруг ослабевших пальцев. Судорожно вздрогнув, она подошла нетвердой походкой к креслу и села. — Я не должна была этого делать, — произнесла она жалким тонким голосом. — Я не должна была этого делать. — Этот парень вряд ли собирается долго оставаться спокойным, — ответил я. — А вам надо мне кое-что рассказать. Я могу вас куда-нибудь отвезти, где никто не будет вам досаждать. — Вы поедете? «Мне больше ничего не остается делать», — резонно решила она. «После этого уж во всяком случае. Идите, собирайтесь, а я пока докончу обработку», — поторопил я. Она встала и медленно прошла во внутреннюю комнату. Я расстегнул пальто на Хуане, задрал рукава выше локтей и скрутил запястье его же брючным ремнем. Пока я перекатывал его на спину, он открыл глаза и начал бормотать. Я успокоил его легким ударом кольта по макушке. Глаза его закрылись, и он снова обмяк. Я стянул ему лодыжки шнуром от занавески и заткнул рот кляпом из носового платка. Удостоверившись, что некоторое время он не будет никому надоедать, я прошел в комнату к Лидии посмотреть, как идут у нее дела. Она рассовала одежду по чемоданам, судорожные движения выдавали растущую в ней панику. — Не спешите, — успокоил я ее, — пока ничего не случилось. — Вы не знаете, о чем говорите, — сказала она дрожащим голосом. — Дурочка я была, что послушала вас. — Не волнуйтесь, все будет хорошо. Позвольте вам помочь. — Не надо, я управлюсь сама. Она захлопнула крышку одного из чемоданов и принялась лихорадочно укладывать второй. «Мне надо выбираться из города. Он все время ждал, когда что-нибудь случится». «Кто ждал? Ройс?» «Да». Она закрыла второй чемодан. «Куда вы меня повезете?» «Моя машина у входа. Если вы думаете, что вам безопаснее переехать в другой город, я вывезу вас». «У вас есть кому поехать?» «У меня друзья во Фриск. Мне надо было раньше уехать к ним. Вы сможете меня туда отвезти?» «Конечно», — заверил я ее, подумав, что поговорить мы сможем и по дороге. «Пока вы тут переодеваетесь, я послежу за Хуаном. Пожалуйста, не задерживайтесь». Я вышел и закрыл за собой дверь. Хуан был все еще без сознания. Я сел так, чтобы видеть его, и стал ждать. Минут через 20 Лидия вышла из комнаты. На ней был темно-серый костюм. Через руку она перекинула меховое манто. Бледность ее лица просвечивала даже сквозь мастерски наложенный грим. Она бросила взгляд на Хуана и отвернулась. «Давайте отсюда выбираться», — попросила она. Я прошел в ее комнату и взял оба чемодана, а когда вернулся в гостиную, Хуан застонал и беспокойно заворочился. «С ним все в порядке», — сказал я. «Пошли». Я подошел к двери, поставил на пол чемоданы, открыл ее и ступил в коридор. В конце его была входная дверь. Сквозь стекло виднелся силуэт человека, короткого, грузного мужчины, с плечами широкими, как шкаф. Я быстро отступил в гостиную, жестом показав Лидии оставаться на месте. Мой предупредительный жест заставил ее затаить дыхание. Я высунулся в коридор. Кто-то открывал входную дверь. Я быстро захлопнул дверь в комнату. Неслышно повернул ключ в замке и прислушался. — В чем дело? — прошептала она. — Там какой-то парень. Я услышал тихие шаги по коридору. Они замерли около двери. Затем я увидел, как поворачивается дверная ручка. Лидия шагнула назад, прижав ладонь ко рту. Лицо ее было мертвенно-бледным. В тишине комнаты скребущие по двери костяшки пальцев производили ужасающе громкий звук.